Она опять храпит. Как выпьет, так храпит. Но Дато был рабом грузинских привычек, и родители его любили меня как дочь, но для женитьбы подаем целку. Плакал Дато, плакал его отец-прокурор Виссарион. Все мы плакали, я не была целка. И что же? Он придет ко мне после женитьбы, сцепит руки перед собой, как они это умеют, на кавказском жаргоне скажет «дай». «Нет», — отвечу, — «не дам. Спи спокойно со своей ташкентской целкой». Нет, было, конечно, немало достойных людей. От их трофеев ломится мой туалетный столик, и они меня будоражили. Я всегда была доступна своему наслаждению, хотя Ксюша, мудрая как кошка, научила меня смотреть на мужчин более независимо и зависеть от них лишь в согласии с прихотью. Но прихоть моя в тот душный вечер фантазии и полевых цветов, когда мы с Владимиром Сергеевичем приближались к Москве, отражавшейся в небе, была безгранична. «Владимир Сергеевич, — сказала я сделаю чудо, не скрою. Я гений любви, но за это вы на мне женитесь». Что стало с ним? Нет, что с ним стало? Ксюша, ты не поверишь. Он захохотал так, что мы буквально сбились с пути и помчались прямо под фары летящей на нас машины. Мы чуть не погибли от его хохота, в котором звучал восторг и полнейшее недоумение. Мы едва увильнули. К нам подбегал бешеный шофер, приготовившийся драться от страха за свою шоферскую жизнь. Но Владимир Сергеевич нашел подобающие слова. Шофер моментально скис и унялся. Владимир Сергеевич был сильной личностью. Мы стояли на обочине с заглохшим мотором. Владимир Сергеевич снова положил мне руку на коленку и снова пожал ее и сказал односложно: «Годится». В небе горела Москва. Мы протяжно поцеловались. Прочувствованный и невинный поцелуй скрепил договор, от которого содрогнулась в широкой кровати мерзавка Зинаида Васильевна. Глава 6. Отец Вениамин, поп искренней и чистой души, крестил меня вчера пополудни в глухом пределе веренной ему церкви. Деликатно отвратясь от греха, он обливал меня святой водой, а старуха-прислужница, божий одуванчик с железными фиксами, оттягивала мне резинку трусов, чтобы святая вода остудила мой стыд и срам. Несмотря на беременность, я выглядела как девочка, только груди отяжелели и висят как чужие. В белом платье с узеньким поясом, в белых колготках и синеньком шарфике я, окрыленная, воздушная, ласковая, выпорхнула из церкви, приветствуя солнце, клены и нищих, приветствуя кладбищенские кресты и венки и черные ограды, дух нежирной осенней земли, перестук поездов. Как дочь православной церкви и смиренная послушница, я объявляю перемирие в моих мелких и неблагочестивых войнах, прошу прощения у врагов и чуть что прибегаю к совету отца Вениамина, из которого исходит волнение несовременной томительной святости. Никому не желаю ни зла, ни укора, сама же прибуду чистой, а если согрешу, то все равно я теперь ближе к Богу, насчет которого мои сомнения быстро улетучиваются. Сегодня я верую больше, чем вчера, завтра больше, чем сегодня. Ритуля ходит, завидует. Она тоже надумала креститься, но мне не хочется знакомить ее с отцом Вениамином, потому что она еще не созрела. Теперь искушения могут стать особенно прельстительными. Со вздохом открылся мне отец Вениамин. «Борись с ними. Будь бдительна». «Понимаю», — ответила я. «А Ритуля напрасно на меня обижается. Господи, я не умею молиться тебе. Прости меня. Я не виновата. Никто меня этому не учил. Жизнь моя текла далеко от тебя, не в ту степь, но случилась беда, и я поняла, что кроме тебя мне не к кому обратиться. Я не знаю, есть ли ты или нет тебя, хотя скорее ты есть, нежели тебя нет, потому что мне бы страшно хотелось, чтобы ты обязательно был. Если же тебя нет, и я молюсь в пустоту, то почему тогда столько разных людей, русские и иностранцы, инвалиды и академики, старухи и более молодые люди, всегда с самых ранних времен строили церкви, крестили детей, рисовали иконы, пели гимны? Неужели все зря? Не может быть! Никогда не поверю, что это было сплошное надувательство и всеобщая недальновидность, которую вдруг осмеяли и унизили. Конечно, ты можешь мне возразить, что пока не приспичило, я жила вдалеке от тебя, предаваясь радостям, пела песни и танцевала. Но разве это плохо? Разве нельзя петь песни и танцевать? Разве нельзя грешить? Ты, может быть, скажешь, нельзя. Ты, может быть, скажешь, что я жила не по правилам, которые записаны в Евангелии, но я их не знала. И что же? Мне теперь после смерти идти в ад и вечно томиться? Если так, то какая, однако, жестокость и несправедливость? Если ад, то тебя, значит, нет. Ты только стращаешь нас адом. Скажи, что я угадала. Но если ошибаюсь, и все-таки он есть, отмени ты его божественной волей. Дай амнистию грешникам, многие из них уже долго сидят, и сообщи об этом, и вообще не скрывайся, почему ты скрываешься столько веков? Ведь из-за этого все сомневаются, ненавидят друг друга. Дай знак. Не хочешь? Думаешь, что мы недостойны? Но тогда объясни, для какой цели мы здесь? Зачем ты создал нас такими мерзавцами? Нет, если ты создал нас такими мерзавцами, то чего спрашивается на нас обижаться? Мы не виноваты. Мы хотим жить. Отмени ад, Господи. Отмени сегодня, сейчас. А не то я в тебя верить перестану. И не только потому об этом прошу, что за себя беспокоюсь, а потому что все недостойны рая. Но именно потому, что мы недостойны, пусти нас туда. Или ты решил, что я боюсь Леонардика, его посещений? Конечно, боюсь. Оттого и живу у Ритули, который тоже хочет креститься, но это из моды, а так она не созрела, поверь мне. Но если даже я его и боюсь, то не потому, что он страшный. Я просто его не ожидала увидеть, а он был, наоборот, не очень страшный, только с ногтями, но в целом ласковее, чем раньше. И я растерялась, наделала глупостей, а потому я его боюсь, что могу не выдержать и, только тебе признаюсь, согласиться на его предложение. А ребенок, если я сохраню? Кто он? Ответь. Мне расстаться с ним или нет? Но разве это не единственный документ, подтверждающий мою жизнь вне всякой жизни, помимо жизни, подтверждающий то, что я живу? Подожди, я еще ничего не решила. Я заклинаю тебя, если это в твоих силах, а все в твоих силах, пусть он пока не приходит, запрети ему. Я тебя заклинаю. Дай мне самой решить и сними с меня страх». Не очень складная вышла молитва. Хотя никогда не была я склочницей, я ни разу не подводила женатых мужчин, только не надо меня обижать. Я сама кого хочешь обижу. И даже била по морде Дато, когда он связался с одной проституткой во всех отношениях, чтобы мне досадить. Хотя он пламенно отрицал, словно они не лежали на диване в компрометирующих позах половых отношений, словно я не видела собственными глазами, не была готова все простить и свалить ответственность на эту дрянь с сальными волосами, которая уже давно подкрадывалась к нему за кулисы, заглядывала в лицо и произносила пустые словечки, которые целили известно куда. И я предупреждала: «Да то, смотри, я ревнивая, не допущу, не стерплю». А он отделывался непонимающим лицом и с тем же самым непонимающим лицом смотрел на меня с места своего преступления, как тогда, когда нас с ним застукал отец Виссарион, когда я гладил ему, дураку, сорочку. Вот до чего дошли наши отношения. Я гладил ему сорочку, а он напал сзади, как какой-нибудь барс, и пристроился. Стоит и напевает своим музыкальным голосом частушки, причем по-английски. Любил он переиначивать частушки на английский лад, и мы хохотали. Только это был не совсем Дато. Это был такой мальчик, Володечка, мне по плечо, но очень техничный мальчик, вступающий в коммерческие отношения за границей по долгу службы. А мы отдыхали с ним в Ялте, в совершенно роскошной гостинице. И англичанин, отец двух английских детей, постучавшись в мой номер 537, объяснился в любви, покуда его супруга волновалась внизу в валютном баре. Но я даже глазом не повела. А Володечка как раз в это самое время собирался в поездку и звал меня, но я отмахнулась. Подумаешь, как стюардесса я облетела многие аэродромы мира. Была в Сомали, и на Мадагаскаре, в Дакаре, и на огненной земле, и плевать хотела на его приглашение. А он почти не удивился. Поверив и приняв за должное, он тоже в Дакаре был пролетом, а теперь звал с собой в Тунис. Не беспокойся, там все как у белых людей. Я задумалась, чтобы принять приглашение, хотя он мне по плечу и на 6 лет моложе, но очень техничный, почти как Дато. Только тот больше любил повозиться, покусаться, побаловаться. Вот и тогда, когда на месте преступления поднималась и мерно сияла его добродушная жопа, он отпирался с упорством военного человека, хотя я уже нашла объяснение и попросила юную тварь вон. «Ну как не стыдно вам, девушка? Неужели не стыдно? Она же, ничуть не смутясь, идет к зеркалу, расчесывать сальные волосы, наводить марафет и хихикать, как мы с Дато, когда вдруг вошел районный прокурор Грузии, папаша Виссарион, и говорит басовито: «Ого!» А я глажу под звуки музыки, потому что Дато мой органист международного класса, вечно на гастролях, и брал с собой мою фотокарточку, где я после ресторана в Архангельском снялась в аппарат, который тут же делает карточки, под пьяную лавку, и показываю непонятно зачем. А он говорит: «Это кто?»